Если так подумать, то и мое назначение было неудачным. Насекомые не созданы для войны в холодных условиях, в средствах своих ограничен я, покивал Шина. Вот-вот, и я о том же. Да и я, из-за своего слишком высокого слияния со стихией воды, часть своих сил трачу, чтобы тупо не стать ледяной статуей. Одно хорошо, резерв чакры и контроль над ней из-за этого растут постоянно, пусть и совсем понемногу. Но есть куда более гуманные способы раскачки очага чакры, передернул плечами я. Еще и эксплуатацию забыл упомянуть ты, кивнул Шина на моих клонов, помогающих съемочной группе и даже актерам. Когда режиссер увидел мои возможности в теневом клонировании и хинге, стоит ли говорить, что он буквально воспылал. Ведь это же такие возможности, как по увеличению съемочной группы, так и по исполнению трюков. Ведь шиноби всяко лучше каскадеров. К тому же, клоны смерти не боятся, я, в общем-то, тоже, что явно сказалось на клонах в еще более страшном ключе. Казаха на каюке. Какая встреча! Раздался громоподобный голос со стороны айсберга, куда режиссер перенес часть съемок. Итак, три вражеских шиноби, засада, нам сейчас вязать какаши, или сначала объяснить причину куринайсенсию. Переглянулись мы с Шина. Примечание к части. Дорогие читатели, мы совместно с другими авторами, а именно, Тиран, Волтер, Декпфи, Мадфраг 2, Доктор без лицензии, Давыдов С, А, Верред, 4 Итака, 3D Волт, Славы 1A, Рыкот, Морео Винт, Тередан, Багдейнис, Факс 099, Реджент, Багдейнис. Поздравляем вам с Новым годом. Мы все подготовили для вам подарок в виде внеочередной прады, которую и выкладываем сегодня. Желаем вам всего хорошего в Новом году, счастья и успехов. Приятного вам чтения, а также удачи и вдохновения. Да будет новогодний продопад. П.С. Вот только у меня таймер не сработал, так что выкладываю вручную и с опозданием. Глава 89. Все тот же корабль, взгляд со стороны. Ты здесь, какаши из Канахи. Наконец мы сможем. Договорить нападающий шиноби не успел и не смог, в шоке наблюдая за событиями. Стоило только развязаться бою и прозвучать словам противника, как какаши был опутан выросшими прямо из корабля ветвями, начисто заблокировавшими возможность складывать печати, после чего какаши был окутан облаком машкары, быстро выпивающей его чакру. «Наруто, Шина, что вы делаете?» – удивилась Куринай, проверяя, нет ли на тех гендзюцу. Проверка показывала, что нет, и это было еще более странным. Но он же предатель. Он задерживал нас в Канахе, чтобы эти гады успели организовать засаду, он максимально саботировал все и всех по мере пути, он знаком с лидером этой тройки. И, учитывая, что тот начал разговор с ним, как со старым знакомым, это точно не отношение врага к врагу. Я, знаю, видел, как относился Орочимару к Хирузину. А ведь тех многое связывало, но все равно, даже они начали куда с более, мощной ноты, чем тут. Это точно не отношение врагов. А еще, начал Наруто, спустя 5 минут. Таким образом, хоть у кого-то остались сомнения в том, что Какаши, враг. Закончил Наруто иметь мозги окружению. Да даже я почти поверил. Парень, да у тебя талант, даже жаль будет тебя убивать, хмыкнул высокий шиноби страны снега, тряхнув своими длинными волосами. Наруто, ты же понимаешь, что такого не может быть. Мягко попыталась переубедить своего подопечного Куринай, у которой чуть дернулся глаз. Не так должны протекать сражения, но уже вторая серьезная миссия ее команды вне Канахи превращается во что-то из-за Наруто. Но, хотя бы, в этот раз он не сдружился с их врагами, пока что. Это уже обнадеживало и вселяло толику уверенности, что через 3-5 миссий Наруто может стать образцовым шиноби, если, конечно, она раньше не свихнется. Но что было самым страшным, по мнению Куринай, она никак не могла найти несостыковок в речи Наруто. Умом она понимала, что Какаши точно не предатель, но вот аргументированно доказать это было затруднительно. Все же, несмотря ни на что, Наруто был довольно умен, вот только использовал всю мощь своего разума явно как-то не так. Сценарист, и я бы хотел познакомить тебя со своей внучкой, влез в разговор шиноби впечатленный киношник. Какаши же просто молча обтекал никогда, да, совершенно никогда он не ожидал, что его действия можно будет интерпретировать так. Это было очень стыдно. Какаши даже на миг задумался о смене амплуа, но быстро передумал, ведь его нынешний образ тоже был своеобразной местью, да. А еще очень нравился самому Хатаке, уже замучившемуся бегать по миссиям Анбу, и теперь отрывающимся на всех в новом образе. Все, достаточно этого бреда, Фубуки, Мизери, убейте их и захватите принцессу, а я пока займусь нашим старым другом, ухмыльнулся все тот же Шиноби. Но ответа не дождался, а обернувшись в очередной раз завис. Прекрасное отвлечение внимания, напарник, хмыкнул довольный Саске, стоя над вырубленным здоровяком. «Почему именно я должен был красться к девушке и ее вырубать?» Вздохнул стоящий над пребывающей без сознания Кунаичи Киба. «Потому, что если бы тебя отправили вырубать парня, то ты бы не удержался и начал драку с ним. А с девушками ты драться не любишь и все сделал как надо, аккуратно ту вырубив, пока Наруто отвлекал внимание. Кстати, Наруто, реально хорошая вышла уловка», еще раз кивнул блондину Саске, которому нравилось, как кривился при этом оставшийся противник, от понимания, что он попался на такой простой трюк. Впрочем, учитывая, что заговорить зубы Наруто мог даже Хокаге, даже поднятому Эдотенси Хокаге, находящемуся на стороне врага, с приказом прибить самого Наруто, в общем, ничего удивительного, что этой троице юный Узумаки смог устроить нечто подобное. «Какая уловка?» – искренне переспросил у Саски Наруто. Учиха ощутил, как у него дернулось веко и слегка заныли глаза, словно Шаринган пытался пробудить третье Томое. «Надеюсь, ты сейчас не серьезно», — попытался успокоиться Саске. Спустя миг откуда-то рядом с кораблем, прямо из моря выстрелил поток воды, снося последнего шиноби противника, у которого еще и костюм искрить начал и оттуда вынырнул Наруто. «Да нет, просто внимание отвлекал», — постукивая зубами выдал настоящий Наруто, отменив теневого клона на палубе. Подбираться к противнику именно под водой было обязательно. Приподнял бровь Саске, выражая недоумение. Да, так я почти не ощущаюсь из-за слияния с водой, но из-за этого же сильнее мерзну. Стоило Наруто договорить, как на спине вырубленной кунаичи раскрылись металлические крылья костюма, легко разрезавшие нити чакра-проволоки, которыми ее опутал Киба, и кунаичи взлетела в воздух, еще попробовав ударить по ним градом сосулек, но их спокойно сжег большой огненный шар от Саске, что уверило всю команду, что кунаичи пользуется явно не хьотаном, либо просто владела им на гораздо более низком уровне, чем уже встречавшаяся парням Хаку. Вот представитель клана Юки создавал такой лед, который огонь Саске не брал вообще, в то время как эти сосульки растаяли мгновенно, а самой кунаичи еще и пришлось уворачиваться от техники Саске. «Отступаем!» – раздался голос командира этих шиноби. «ТЦ, слабенькая волна вышла», – буркнул Наруто. И двое шиноби упорхнули с ледяного острова. Кунаичи даже сделала вялые попытки отбить вырубленного здоровяка, но куда ей было тягаться с командой генинов, где каждый тянул на полноценного чунина по силам. «Наруто, в погоню! А еще лучше отследи, куда они направились, и попробуй разузнать об их последующих планах», – сориентировался Саске. «Как что? Так сразу, Наруто?» Вздохнул блондин и метнулся на всей доступной скорости за уже порядком удалившимися фигурами. «Порой я даже не знаю, что хуже, безинициативность», — кивнула говорившая Куринай на команду Какаши, «или излишняя инициативность с самовольными действиями». Теперь кунаичи качнула головой в сторону своих подопечных. Какаши, к которому та и обращалась, просто прикрыл глаза. «Это очень глубокий, можно сказать, философский вопрос», — откликнулся он, и, покосившись на удивленные глаза прочих шиноби, даже чуть обиделся. «Что? Я не только книги Джирайи читаю. На самом деле исключение было лишь один раз, когда Какаши в книжной лавке попросил продавца любую книгу для взрослых на ваш выбор, но вместо клубнички ему продали философские трактаты. Вот уж реально книги для взрослых». Собственно, после их прочтения Какаши стал куда спокойней, начал опаздывать и неплохо переносить удары судьбы. «Мне кажется, или отправлять в погоню за ними кого-то одетого столь броско не стоило бы. Разве не будет оранжевый, рыжий?» Поправили влезшего оператора из команды корабля Саске и Киба, уже привыкшие к этому закидону друга, и озвучившие его фразу за отсутствующего Наруто. «КХМ, КХМ, да, так вот, не будет ли рыжее пятно выделяться на фоне синего моря и белого снега? Его же сразу обнаружат», — закончил мысль оператор съемочной группы. «Вы попробуйте его сейчас обнаружить. Вон две удаляющиеся точки противников, третья должна быть еще ближе», – махнул рукой Саски. Последовало совету Саски несколько человек, да что там, вся съемочная группа, даже изображающая ледяную невозмутимость Казахана, подошла к борту. Но Наруто не обнаружил никто, что и естественно, если тот умудрялся потеряться даже посреди деревни Шиноби, да так, что того даже сенсоры не находили, то куда уж в этом деле гражданским. Недаром любимое выражение Наруто всегда было «я был здесь с самого начала». Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги 41001038234009848 или 4276-5500-3399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем у уссурийских тигров. Заранее благодарю. П.С. И попрошу хоть в этот раз без игнора. Уже реально с этими задержками ЗП на работе живот к спине от голода липнет. Глава 90. Проследить за парой вражеских шиноби было совсем несложно, что чуть удивляло и даже задевало. Обидно признавать это вроде как боевику, но похоже сильнейший мой навык именно Курока. И если девушка была не показателем, ее статус очень явно показывал на то, что она довольно слабенький чунин, а у нас в Конохе вообще была бы сильным генином. Не более. Но вот этот их командир, знающий Какаши, был джонином, причем, не самым хлипким, мне есть с чем сравнить, все же в одной из великих деревень Шиноби живу, посмотреть успел на всякое. И то, что и он меня не замечал, явно так намекало на мощь моего умения. Нет, я помню, что и джонины в моей родной деревне меня тоже не замечали, но одно дело, когда тебя не видят от нескольких секунд, до поры минут, и другое дело, когда ты 3 часа следуешь за джонином, и он тебя не замечает. Фундаментально, да, вырвалось у меня, хорошо еще шепотом, когда мы добрались до черной крепости, словно выструганной в скале. Мда, черный, прямо классика, хоть бы раз встретить вариацию иного цвета, ну там допустим даже розового. Это было бы необычно и не столь стереотипно. Хотя, нет, давайте все же без розового, а то к такому злодею мне будет боязно лезть. Да, боязно, обзовем это так. Здраво рассудив, что судя по обилию шиноби, мелькающих в бойницах цитадели и на открытых участках стен, это если и не их вариация деревни, то уж охраняемый объект точно, и там просто обязаны быть сенсоры или просто внимательные шиноби на посту, потому одного лишь пассивного умения будет маловато, накидываю на себя хинги. Пусть у меня эта техника далека от идеала, но легкий осмотр та выдержит, да и в сочетании с общей незаметностью этого может и хватить. Образом для хинги был рядовой шиноби этой деревни, они тут все в одной униформе, лица скрыты и, в общем, вот они мне действительно напоминали классических ниндзя, не считая, я так понимаю, офицеров, у которых была такая же броня, как и у первой троицы нападавших, а еще они не скрывали свои лица полумасками, в духе Какаши, ХМ, а может это был и не бред мести о его союзе с этой деревней. Нет, это я уже перебарщиваю, ну и воспитание Данза аукается. Нельзя видеть везде подвох, иначе и крышей протечь можно. Проникновение в эту твердыню, действительно выглядящую монументально и даже стильно-готично, прошло довольно легко, не считая того грустного факта, что пока я засматривался на строение, рефлексовал, обдумывал свои действия и создавал хинги, мои провожатые давно скрылись, и как их найти я не знал. Запах чакры. Да тут на входе столько всего витает, что выследить эту пару нереально. Может, в разветвленных коридорах и станет полегче, но не факт, что я изначально сверну в нужный. Обидно, учитывая, что та парочка явно была не из последних, и отчитываться они должны были почти наверняка самому главному в этой крепости. То есть, они бы сами привели меня к главной цели, захват которой и решил бы все проблемы, да закрыл миссию. А так пришлось мне лазить по этим коридорам, присматриваться да принюхиваться, сетуя на то, что обычный сенсор из меня никакой и надеяться на удачу, она у меня вроде неплохая. Хорошо хоть основная толпа шиноби меня в упор не замечала, пару раз бывало, что я ощущал скользящий по мне взгляд от встречных шиноби, видимо как раз из внимательных, но взгляд был именно мимолетным. Либо они плохие сенсоры, либо я чего-то не понимаю. Но да и ладно, прокатило и хорошо. Плюс, пожалуй, это все же я не понимаю, ведь даже будь они сенсорами, смысл им вслушиваться в пространство, находясь в окружении своих, на своей же базе. Если я ничего не путаю, то нормальная сенсорика вообще-то чакру жрет. Это у меня она в разряде нюха протекает, так сказать, пассивной способностью. Либо таки путаю, что и неудивительно, ведь зная, что этот раздел мне будет даваться плохо, а еще учитывая, что у меня в команде есть обладатель шарингана, крутого нюха, да и куриной сенси что-то в этом плане может, и даже я сам что-то да умею, я несколько подзабил на развитие в этом направлении. В итоге, где-то после получаса блужданий я набрел на поезд, самый настоящий поезд, при феодальном строе. Ладно, хорошо, я могу принять это. Существование телевизоров и холодильников же принимаю, и это смогу принять, осмотреть и ограбить. Мама Хитоми определенно привила мне не те привычки, впрочем, они в малой степени были у меня и до нее, детдом, а после и слишком маленькое детское пособие не добавляют расточительности никому, скорее прививая некоторое стяжательство. Так что очень быстро данный поезд лишился кунеев, которые были приготовлены в некое подобие скоростных самострелов, стреляющих, правда, не стрелами, а означенными кунеями. После короткого раздумья поезд лишился и самострелов, может, потом он бы и еще чего лишился, но у меня кончились запечатывающие печати, а сам я их рисовать так толком и не научился, да и не до каллиграфии сейчас. Вот заметит противники пропажу и начнется веселье. И вряд ли вся моя маскировка переживет тщательный осмотр. Какого? Снова вырвалось у меня, когда я уловил все же в одном из коридоров знакомый запах чакры. В это же время, на уже доплывшем корабле, Хатаки-сан, вы ничего не хотите мне объяснить. И лучше объяснять вам достоверно, иначе я соглашусь с теорией Нарутокуна, обманчиво мягко высказалась Куринай, смотря на пустой трюм, куда был посажен плененный здоровяк Мизери, что с учетом пропажи еще и принцессы-актрисы смотрелось не лучшим образом. Неловко вышло, да, вздохнул под этим взором Какаши, признавая, что расслабился и заигрался, а еще стоило бы отдать конкретный приказ юным кунаичи, чтобы те не донимали парней из противоположной команды, поскольку пока Киба отвлекался на Хинату, один Шина ничего сделать не смог, насекомые действительно плохо подходили для работы в такую погоду, плюс сам захваченный Шиноби до последнего не показывал, что смог освободиться, и просто вырубил Шина, после чего мало того, что сбежал сам, так еще и сумел захватить ту, за кем их тройка изначально и приходила. Вариантов действий было мало, так что со вздохом, Какаши вынужден был призывать Паккуна. На счету была каждая секунда, да и вряд ли противник мог уйти далеко, впрочем, учитывая, что тот освободился от пут, в которые его заключил далеко не Генин, а сам Какаши, бывший Анбу, временно переквалифицированный в наставники, то сейчас Хатаки допускал и то, что противник уже мог уйти далеко. Снова темная цитадель. Да вы издеваетесь. Вырвалось у меня, когда я прошел по следу из чакры и нашел огромное помещение, в котором сновали вражеские шиноби и находились, для начала, огромный дирижабль, следом некий мужик с выдающимся носом. Нет, серьезно, даже его взгляд на других, как на Гона, не вызывал такого отклика, как этот нос, а еще в черных доспехах чакры, явно демаскирующих своего носителя, вот 100% он тут самый главный. Вся троица наших прошлых горе противников тоже была здесь и как-то не вызвала таких уж бурных чувств, но вот то, что впереди троицы, прямо перед главным злодеем данной миссии стояла недовольная и чуть напуганная принцесса Каюки. Скажем так, я впервые испытал то, что обычно чувствуют те, кому я выношу мозг, ты. Тут же вскинулся лидер тройки Шиноби, это сейчас вслух сказал, да, задал я, в общем-то, риторический вопрос, ну почему ни одна миссия серьезней прополки огорода, не может пройти тихо-мирно, эх, прополка огорода, как я по тебе уже скучаю. Примечание к части, https://san9.34.c856.524.va464. GPSC-497, дата, глав, год данной арки и по совместительству дядя Каюки. И нос у того и правда монументальный. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://tu/41001382340098.4i. или 4276 5500 3399 3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем у уссурийских тигров. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. Глава 91. Убить ЕК. Стойте, стойте, стойте, и еще раз стойте. Прежде, чем мы начнем бой, и вы меня прикончите, тут как бы без вариантов, вас количественно больше, да и качественно, в общем-то, тоже. КХМ, так вот, прежде, чем это случится, я хотел бы узнать, вот ради чего это все было сделано. Зачем? На психопата вы не похожи, а раз так, то вами что-то должно было двигать, но я что-то никакого особого результата ваших действий не наблюдаю, как и не понимаю мотивацию, перебил я мужика в черной чакра броне. Как ни странно, но во время этой моей речи никто даже тупокуной не метнул в меня, обрывая речь и мою жизнь. Впрочем, возможно, атаки не было из-за двух факторов. Первый, нарутотерапия, может, она с первого же слова врубилась и уже начала капать на мозги, это вам месть за мои нервы. А второй, я просто учитываю, в каком мире нахожусь, ведь тут же есть некий джентльменский шиноби-кодекс. А как еще назвать в ситуации, когда обмен двумя ударами и после речь на трисере, КХМ, на полтора часа, да еще и с флешбиками, и не дай боги, филлерами. Ну и какой резон мне что-то тебе пояснять? Ладно, реальность, 1-1, в этот раз мне попался несколько более вменяемый злодей. Да я как бы так и так умру, так что никому ничего рассказать не смогу и не успею, а у вас есть лишний шанс показать кому-то свой гений и похвастаться планом, ну или просто высказаться и дать кому-то оценить всю грандиозность задумки. Плюс к этому, еще и выполняя последние желания смертника. К тому же, не обязательно же мне тут устраивать 10-часовую лекцию, можно же вкратце, предложение в 3 уложиться. Откровенно тяну время я, поскольку, вообще-то мне реально не справиться с полусотней шиноби, находящихся в этом ангаре. Плюс они так-то используют ледяные техники, что для моего водяного тела чревато, а во плоти с ними сражаться вообще без шансов. Так что я в темпе обдумывал варианты действий, ждал подхода сокомандников, ну серьезно, раз толстяк уже тут, то его не могли не хватиться на корабле и уже следуют за ним сюда, благо там остались какаши с его призывом, киба с его нюхом, шина с жуками, да даже соски с шрингеном, который мог бы пройтись по прекрасно видимым ему следам. ХМ, а если клоны? Нет, без вариантов, теневые ничего не дадут, тут явно подобрали элитный отряд, а с учетом свойств их брони, клоны развеются просто при соприкосновении, даже не успев нанести урон. Та же фигня с запущенными техниками от клонов или броском кунеев. Есть вариант использовать древесных, но из-за того, что их приходится контролировать самому, а не копией сознания, как в теневых, это тоже тупиковый вариант. Ведь от одного древесного клона ситуация не изменится, а создав хотя бы 5, я уже даже собственное тело нормально контролировать не смогу, ведь тогда у одного моего сознания под контролем будет 6 тел, а это многовато для меня. В бой уже как минимум с парочкой джонинов, даже промедление будет смерти подобно, я же в таком случае буду тормозить как Windows Vista, не иначе. Водяной клон. ХМ, смотрим пункт со стихией противника, а после пункт с управлением древесными и его собратьями. В общем, худший вариант. Потому прямо сейчас я вижу только вариант спотянуть время, заговорить зубы, снизить обращаемое на меня внимание, после чего желательно сбежать, в идеале еще из каюки, но тут уж как получится, от чего бы и не поговорить. Сейчас, в шаге от триумфа, я и правда могу себе это позволить, да и стоит пояснить моей племяннице, ради чего она погибнет, чуть усмехнулся мужик в черной броне. Да-то сама, вы уверены? Дернулся глава этой элитной троицы, который явно хотел просто меня прибить и дальше радоваться своей злодейской жизни. Ну, с моей точки зрения, для них злодеем буду я, поскольку мешаю воплотиться их грандиозным планом. Точнее, Какаши и Куринай были бы злодеями, я же так, досадное нечто, мешающее под ногами. Я свои силы представляю хорошо, спасибо системе, и с учетом этой их брони, я могу даже местному чунину проиграть. Да и используемая ими стихия, неудачные противники, да, не стоит переживать, Рога. На нынешнем этапе мое участие в подготовке не требуется, так почему бы не развлечь себя беседой? Тем более этот маленький генин правильно подметил, им с каюки просто некуда деться, махнул рукой мужик. Да, в общем-то, несмотря на высокомерную подачу, он прав, деться нам реально некуда. Так это ваша племянница. А я просто думал, что у кого-то фетиш на актрис. Хотя, в таком разрезе все выглядит еще более пошло. Да, стрёмный мужик притаскивает отчаянно сопротивляющуюся актрису в не менее стрёмную крепость к некоему мрачному типу. И вот она связанная и беспомощная лежит перед ним, а мы узнаем, что она его племянница. С учетом отсутствия попыток развязать, в общем, я еще явно слишком молодой для дальнейших сцен, так что дяденька-извращенец, отпустите, пожалуйста. Продолжал я тянуть время и жрать мозги окружающих, с моим уровнем убеждения и неплохой мимикой лица, со стороны это должно было смотреться убийственно. Вон, розоволосая Кунаичи даже хрюкнула, явно представив сцену в голове в моей вариации, толстяк вообще отвернулся, и парочка прихвостней на одно лицо запнулась во время погрузки чего-то на дирижабль. А вот у Дата и Роги почти синхронно дернулась века. Находчивость, это неплохо, но я бы советовал все же держать тебе язык за зубами, а то я могу и передумать. Но вернемся к происходившему тут 10 лет назад и происходящему сейчас. Мой глупый брат, оказавшийся никчемным правителем, и я даже не буду говорить о том, что я знал, что так будет, но из-за того, что он старший и отец всегда благоволил именно ему, трон достался не тому. Впрочем, я восстановил справедливость еще 10 лет назад, но обида за страну, за упущенные годы правления моего брата, никуда не делась, явно рисуясь и облагораживая свой образ, выдал Дата. Хотя, это скорее всего официальная версия, и многие его слуги шиноби рангом пониже в это верят. Уж за 10 лет можно доходчиво донести политику партии. Вот, в какой-то момент мой брат так увлекся экспериментами, что поставил страну на грань разорения, краха. Однако, мой брат не был полным глупцом и, заметив волнение, нанял охрану для себя и дочери, причем, у чужой деревни. Да, брат явно не доверял мне, но защитник из Канахи оказался недостаточно хорош, так что ваш Какаши только и смог, что бежать от наших шиноби с принцессой на руках. Принцессой-воровкой, которая забрала кое-что, принадлежащее мне. Это ложь. Отец составил кристалл мне. Подала голос Каюки, перебив своего дядю, ага, безэмоциональная особа, как же, только и надо было, что устроить той приличную встряску и эмоции на лицо, гнев, растерянность и страх уж точно, боюсь даже спросить, да и в вопросе не слишком разбираюсь, но что-то я не слышал, чтобы кто-то говорил, что страна снега начала процветать в последние годы или сменив правителя, я, конечно, далеко не эксперт, но такие бы слухи разошлись бы быстро, а в Канаху много знати и торговцев заглядывает. И если к первым меня никто не пустит, то вот в торговых рядах я бываю частенько, и как бы, ничего такого не слышал, не удержался от реплики я. Да и надо бы сводить Дата с его кровожадного настроя, а то после своей речи и вставки от Каюки он того и гляди не просто прикажет нас убить, а решит сделать это лично. Хаем, возможно, так кажется со стороны. Все мои силы и труды ушли на то, чтобы удержать истощенную братом страну от развала, опять сделал одухотворенное лицо Дата, вот только этот нос явно не вписывался в такое выражение лица. Все 10 лет. Подозреваю, скепсиса в моих словах было много. В любом случае, совсем скоро все изменится. Как только с помощью этого кристалла мы запустим машину брата, страна снега сможет даже стать лидером среди 5 элементарных стран. С неким предвкушением покосился на удерживаемый в его руке за шнуровку кристалл, по всей видимости уже отнятый у Каюки. Тогда да, уже забрав кристалл, он может не опасаться всякого, вот и решил немного поговорить. Это вроде в каноне Каюки тягали во все стороны и никак не могли просто забрать сам кристалл, или я сейчас все путаю. Идеально помнить события из прошлой жизни, да еще и просмотренные вскользь, да еще способные расходиться с реальностью, расходящиеся с ней и спустя еще полтора десятка лет тут. В общем, спасибо, что хоть что-то об этом помню, уже плюсы некоторые подспорья. Так, поправьте меня, если я ошибаюсь, но это выходит, что ваш брат изобрел нечто удивительное перед своей смертью от ваших рук, а вы за 10 лет ничего значимого не добились сами, и вам нужна для возвеличивания страны та самая штука, которую и создал вроде как ваш брат-неудачник. То есть, если бы вы его не свергали, и он сам активировал бы эту штуку, то ваша страна снега уже бы лет 9-10 процветала бы. Ладно, с вами еще более-менее понятно, детские комплексы, обида на отца и брата, стремление к власти и жажда величия, как и некая мания заполучить недоставшуюся ранее вам страну. Но вот вы, да вы, хотя бы и вы трое, о чем вы думали, следуя за этим вашим дата? Неужели не могли задать себе такой же вопрос, как озвучил только что я, напомню, 12-летний ребенок, Генин, не смыслящий в политике, но просто использующий обычную логику. Серьезно. Если главным аспектом плана является не просто свергнуть правителя, но и использовать для величия своей страны изобретение этого правителя, которое тот и так бы использовал, то вас не смущает мысль, а зачем тогда его свергать и удлинять эту цепочку действий, ведущих в обоих случаях к одинаковому результату? Выдав это на одном дыхании, я, по-моему, даже чуть охрип. Надре, убей этого коротышку, ледяным тоном приказал Роугидата. Что-то я как-то не так потянул время. Да, договорить Роуга не успел, где-то в замке что-то шикарно так рвануло, тряхнув весь замок. Судя по ощущениям от толчков, то рвануло в стороне и несколько ниже, как бы сейчас все это строение туда не сложилось. Мои сокомандники и просто товарищи там что, совсем янулись? Или решили под шумок еще и от меня избавиться? Хотя, такая мощь взрыва, это не уровень Кибы или Саски. Какаши, вы там что, решили прикончить сына вашего учителя? В это же время, снаружи замка, он там совсем сдурел. Смотря на чудовищные силы взрыв, вырвалось у Какаши. 1/10 замка на их глазах превратилась в руины, да и скале, в которой замок был высечен, изрядно досталось. Наруто, как ни странно, первым это воскликнул Киба, тут же применив подобие зверя и использовав Гацугу для еще большей скорости, буквально улетая закрученной спиралью в сторону замка. За 15 секунд до этого, котельная этого странного замка гибрида технологий, какого, успел воскликнуть и даже начать оборачиваться охранявший проход Шиноби, чью реакцию полностью разделял и его напарник. Только что между ними мелькнула некая черная тень, не то человек во всем черном, не то реально, как показалось на миг, черный человек, и не как жители скрытого облака, а совсем черный. Впрочем, с той скоростью, на которой мимо них мелькнула тень, сказать что-то наверняка они не могли. Противник же уже достиг самих агрегатов и, спустя миг последовал мощный взрыв с той стороны. Это было последнее, что увидели два несчастных охранника. Снова Наруто, помещение с дирижаблем. Когда нас тряхнуло, помещение пошатнулось и по полу со стенами поползли трещины, я понял, что сейчас лучший момент. У меня было три варианта. Первый наиболее легко выполнимый, просто сбежать. Второй и третий перекликались, но были диаметрально противоположны. В одном из них я мог, воспользовавшись неразберихой и тем, что всем тут стало не до жалкого Генина, метнуться к Дата и забрать у того кристалл. Уж больно он его удачно держал. Как раз у того в руках останется только шнуровка от кристалла, либо я мог выдернуть из опасной ситуации принцессу. Варианты были взаимоисключающими. Успеть сделать оба действия я не мог. Стоит мне дернуть кристалл, и обо мне все разом вспомнит, и мне будет не до принцессы. Если же возьмусь тащить ее, то я тоже окажусь в опасной близости от троицы приближенных Дата, и единственным вариантом останется убегать, причем не в сторону самого Дата. А сражаться с таким грузом, как принцесса, будет сложно. Плюс, забираю я кристалл, и Дата запросто может сорвать злость на племяннице, убив ту, ведь она ему и не нужна больше, важен лишь сам кристалл. Так что я фактически подставлю невинного человека и буду косвенно виновен в ее гибели. В другом же варианте я оставляю главного злодея с ключом от супероружия, хотя... Смутные воспоминания канона и небольшое понимание характера покойного правителя намекали, что тут не все так однозначно. Да и если отбросить чувства, в чем помогла концентрация из медитации лишь увения, и глянуть на пару ходов вперед. Я бросаю Каюки и забираю кристалл. Каюки погибает, мы позже убиваем Дата, который не может активировать это оружие без кристалла, и в стране начинается анархия. Оба правителя убиты, правящая линия оборвалась. Местные шиноби по большей части перебиты и деморализованы, страна и без того на грани нищеты, а тут еще и аристократы начнут свои разборки за престол. Задание выполнено, но страна в руинах. Второй вариант. Я спасаю Каюки, и даже по возможности оттягиваю какие-то силы на себя. Какаши и Куринай вполне достаточно для устранения Дата. В идеале еще повредить дирижабль, отнимая возможность у Дата скрыться отсюда быстро и по воздуху, и вряд ли он что-то сможет сделать. Плюс сохранена правящая династия в лице Каюки. При правильной подаче и союзе с Канахой вообще и страной огня в целом, убытки не будут велики. Второй вариант перспективней, а значит, действуем. Рывок с места и Сутен. Суидженч, вот нечего забывать о слабом генине и отвлекаться на всякие взрывы и разрушения. Поток воды, направленный мной чуть повыше, спокойно смыл Рогу с его напарниками подчиненными и еще нескольких шиноби, но не задел лежащую на полу Каюки. Подхватываю ту и несусь к выходу. Вот только я явно не успевал, отошли от шока и тряски шиноби снега на удивление быстро. Суитон. Суиденха. Да-да, подсмотрел прием у второго Хокаге, плюс тот пояснил, как им пользоваться, прежде чем развеяться, за что ему спасибо, хотя мог бы в нашем мире и подольше задержаться. Режущий поток воды изо рта заставил шиноби отступить и срезал летящие в меня сосульки, но вот на какую-то технику, начавшую замораживать сам поток воды под давлением, он не повлиял, так что уже мне пришлось обрывать технику, отпугнув всех только с одной стороны, с другой же ко мне по-прежнему приближались противники, в которых врезался какой-то серый вихрь, вылетевший из прохода. «Киба, ты не представляешь, как я рад тебя видеть и насколько ты вовремя, и почему ты один». Осмотревшись, отмечаю данный факт я, как-то умудрился всех обогнать, плюс тебя не было на месте взрыва, а с моим нюхом и скоростью добраться сюда было несложно, почесал затылок тот. Умудрился обогнать, угу, в том числе и Какаши с Куринай, как, кажется, глаз дернулся уже у меня. Ну, моя мать тоже всегда хвалила мою скорость, как там было, быстрый как ветер, тупой как пень, выдал Киба. Я, конечно, не уверен, но вторая часть вроде как не похвала, протянул я. Ай, забей. Нам тут надо протянуть до прихода остальных, а может и победить, приготовился к драке Киба. Уже победил, так что план выполнен и потому, бежим. Не согласился я, в смысле, победил. Осмотрел толпу приближающихся противников Киба, раздавил их морально. Так что считаю, что наносить им еще и физический урон будет чрезмерно, а я не люблю чрезмерную жестокость. Уже влетая в проход и мчась в сторону, где был взрыв, а значит и остальная часть нашей команды там, ответил я, не забыв сделать теневого клона, помогающего мне тащить в начале пробуксовавшего Кибу. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://ту/4100138234009849/4i. Или 4276/5500/3399/3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем у уссурийских тигров. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. Глава 92. Да кто, блин, строил эту цитадель? Если меня все же когда-нибудь все достанет настолько, что я решу уйти в злодея и сделать собственную темную цитадель, я буду строить ее методом один прямой коридор без единого СР поворота и ответвления. Так усложнить еще уметь надо. Ругался я, неся на плече давно уже очнувшуюся Каюки, и поджавшую ноги, чтобы те пол не задевали, что поделать, низковат я, вот у кое-кого ноги с полом и встречались, а она простой человек, к нашим скоростям непривычная, так что там не просто встреча свешивающихся ног с полом, а полноценные удары об пол. Нет, если эту крепость делали по чертежам ее дяди, то виват ему и хвала, хоть в чем-то он был реально хорош, а именно в запутывании вторгшегося к нему врага. Нет, так извратить все эти коридоры даже специально нельзя. Туалет. Обратил внимание на табличку над помещением Киба. Вряд ли мы там отсидимся, и спасибо Пресвятому Рикуда, что тут хоть таблички на помещениях есть, еще бы коридоры подписывали либо как-то размечали, было бы куда удобней. Чуть притормозив, выговариваю я, после чего снова срываюсь в движение, и повернув за угол, Мы лицом к лицу упираемся прямо в толпу бежавших, видимо, за нами, шиноби снега, рамен с лапшой. Выкрикиваю я и смываю потоком воды толпу замерших на миг шиноби. А мне большего и не надо было. Чего? Вот только мой крик ввел в ступор не только их. Да я тут долго думал. Так, Киба, что это за понимающий взгляд и похлопывание по плечу? Я не в том смысле. Помнишь третий тур экзамена, а точнее мой бой с Саске, который благодаря шарингану и знанию меня с моими техниками, умудрялся почти на все реагировать вовремя. Так вот, после этого я увидел очевидную слабость всех этих выкриков. Пусть знающих меня врагов у меня и нет, не того масштаба я фигура, откуда у Генина вообще возьмутся враги. Но просто для опытных шиноби придумать противодействие технике, когда враг ее выкрикивает, не будет сложно. Это можно было наблюдать и в том ангаре, когда мой поток воды еще на середине атаки начали замораживать. А тут смотри, мало того, что у шиноби врага был секундный ступор, так еще и противодействие против того, что я озвучил, ну ты понял, эффект неожиданности. Правда, есть и минус, выкрикивая не то, меня и самого это сбивает, из чего можно сделать вывод, что озвучивание техник помогает в их применении, хотя бы на уровне Генина Чунина, думаю, те же Джонины могут вообще молча сражаться, резко вильнув назад и сворачивая уже в другой проход, поясняю чуть замешкавшемуся Кибе.